что делать. Она растерялась, идти или нет навстречу. Так долго не виделись, и теперь совсем не тянуло к нему. Алтыш сам увидел ее. Из его рассказа она узнала, что он прискакал из Нарвы с гонцами к царю, что был вчера во дворце, в одной палате с боярами. Алтыш говорил об этом с гордостью, опершись на рукоять сабли. Ахиме было неинтересно, но она делала вид, что завидует Алтышу и радуется. Ахима узнала, что он завтра опять уедет в Нарву. Тут радость ее стала более естественной. Ахиме так хотелось спросить об Андрее. Но Алтыш не знает Андрея, Андрей не знает Алтыша, и слава богу. Когда окончится война, никто того не знает. Но слыхал он от людей, что война будет большая и долгая. Прочие цари задумали напасть на русского государя. Не хотят ему отдавать Ливонии, не хотят пускать к морю. До самого вечера Алтыш бродил по московским улицам с Ахимой. Она сказала ему, что на печатный двор никого не пускают. А вечером сидели они в монастырском саду над Яузой и вспоминали Нижний, Волгу и Терюханскую землю близ Нижнего, где началась их любовь. Алтыш уверял Ахиму, что он остался ей верен, что никто его никогда не соблазнит, потому что он любит ее, Ахиму. Лучше ее никого нет на свете. Девушке было тяжело слушать это. Лучше бы он этого не говорил. Она готова была расплакаться. Щеки ее от волнения пылали румянцем. Когда кончится война, — тянул свою Алтыш, — тогда они устроят веселую свадьбу, созовут всех своих родных и земляков и будут все завидовать ему и Ахиме. А если найдется такой человек, который вздумает отнять у него Ахиму или сказать ей о своей любви к ней, того человека Алтыш зарубит вот этой саблей, будь то хоть сам царь. В бледном освещении луны перед глазами Ахимы сверкнуло лезвие. Плечи и спина Ахимы похолодели от страха. Она сидела точно связанная, не находя сил пошевелиться. Алтыш с любовью погладил саблю и похвалился, что она заморская, отбитая им в Ливонии. Таких сабель ни у кого нет, только у него, у Алтыша Вешкотина. Немало уж порубил он врагов Москвы ею, с еще большим сердцем порубит он того, кто осмелится протянуть свои поганые лапы к его Ахиме. Алтыш тяжело дышал, лицо его, освещенное луною, стало страшным, как будто он действительно видел, что кто-то хочет отнять его невесту. Ахиме сделалось нехорошо. Дрожь прошла по всему телу. Ну, разве Андрейка будет так говорить? Он добрый, веселый, любит посмеяться, пошутить, а этот — Алтыш. Чампас! Смягчи его сердце, пускай он не убивает. Что плохого в том? Ах, Андрейка, Андрейка, лучше бы прискакал ты. Что ж ты молчишь, Ахима моя? Не дужится мне мой Алтыш, холодно. Иди домой, иди, студена. Он нежно обнял ее и поцеловал. Проводил ее до самого печатного двора. На следующее утро они снова виделись, а в полдень Алтыш вместе с другими гонцами поскакал в Ливонию. У него был красивый вороной, как смоль, конь, подаренный ему царем, как и прочим гонцам, из царской конюшни. Ахима облегченно вздохнула, проводив Алтыш. Вернувшись в свою горницу, она сначала помолилась Чампасу о здоровье Андрея и о том, чтобы он никогда не встречался с Алтышем, а потом помолилась о том же русской матке Марии. Пускай Алтыш подольше не возвращается, а если и вернется, разве нельзя, чтобы они оба любили ее и чтобы жили дружно? Ахиме казалось, что это вполне возможно. На душе стало спокойнее после отъезда Алтыша.